Глава 25. «Где вы, черт побери?» «Не знаю». Элен почти 2 часа не отвечала на звонки. Я был не расположен шутить. «Что значит, не знаете?» «Я не уверена». Я выяснил, что, выписавшись из больницы в начале 9-го, она вызвала такси из города. Поначалу она собиралась вернуться домой, но по пути поняла, что не в силах видеть Робертсонов, и попросила водителя высадить ее в Блэк-Ридже. «Вы могли бы прийти ко мне?» «Я не знала, где вы остановились». «У вас есть мой сотовый». «Я думала, это было бы опрометчиво». Приехав в город, она забрела в бар на Келли-стрит. Она больше пила, чем ела, и скоро поняла, что ей не по себе. К ней проявил внимание человек, сидевший в баре. Закончилось это скандалом, который потребовал вмешательства бармена. Когда человека выпроводили на улицу, Лен выпила еще несколько рюмок и отправилась в мотель. Утром она проснулась рано и освободила номер на автопилоте. Дальше она начала путаться. «Скажите, что видите перед собой?» — спросил я. «Какие-то дома». «Как они называются?» Она вяло произнесла несколько названий. «Постойте, вы сказали «сестры Райт»?» «Да», — пробормотала она в ответ. «Повернитесь. Это кофейня напротив того бара, где мы встретились в первый раз. Того бара, куда вы ездили вместе с Джерри. Помните?» Она ничего не ответила. «Я думаю, вы рано уехали из больницы, Элен. Я сейчас отвезу вас назад». «Там опасно». «Доверьтесь мне», — сказал я первое, что пришло в голову. «Там вы будете в большей безопасности, чем дома». С головой у нее было плохо, но она быстро сообразила, что к чему. «Что вы имеете в виду?» У меня не было выбора. Пришлось рассказать ей, что случилось в доме. «Теперь вы верите, что мне грозит опасность?» «Я ни на минуту не сомневался, что Брук и Кори желают вам зла», — сказал я. «Стоило увидеть их, и все стало ясно. Слушайте, зайдите в кофейню, закажите кофе. Я сейчас там буду». «В больницу я не вернусь». «Елена, пожалуйста, сделайте то, о чем я прошу». Ответом не было молчание. Когда она заговорила, голос ее звучал как будто издалека. «Так вы знаете». «Мне это безразлично». «Будет и не безразлично. Так всегда происходит». Припарковавшись на Келли-стрит, я увидел фигуру женщины в окне кофейни. Она сидела, сутулившись за одним из столиков. Я вылез из машины и быстро направился внутрь. Народу в кофейне было довольно много. Я прошел мимо механика, в одиночестве читавшего газету. Он небрежно кивнул мне. Я подошел к столику Элен, но она, оказалось, не сразу узнала меня. «Я вас ждала», — сказала она наконец. «Но туда я все равно не вернусь». «Хотите что-нибудь выпить?» Она покачала головой. Я направился к стойке заказать кофе. Девушка с голубыми волосами все-таки появилась на работе и теперь стояла у кофейного автомата. Плечи у нее были опущены. Мне пришлось 2 раза повторить заказ, прежде чем она пробормотала, что принесет его. Я вернулся и внимательно присмотрелся к Элен. «Выглядите неважно». «Очень мило с вашей стороны». «Я не имею в виду внешне. У вас болит голова?» «Так, кружится немного, только и всего. Может, мне надо поесть?» «Слушайте, у вас сотрясение. Вам нужно вернуться в больницу», — твердо сказал я. «Что вы сказали, когда только появились?» «Что тащить вас туда я не собираюсь», — ответил я. «Я вам не папочка. Я просто говорю, что думаю. А что делать с этой информацией, вы должны решать сами». «Как я выглядела в больнице?» «Нормально. Вполне. Несли какую-то чепуху, но это неудивительно после того, что с вами случилось». «А теперь вы говорите, что у меня сотрясение». «Первые признаки проявляются не сразу, поэтому врачи и держат пострадавших для наблюдения за ними. Вам, чтобы справиться с Брук и Кори, нужно набраться сил». «Справиться?» «Они не только с вашими вещами нехорошо обошлись. Они вызвали полицию». «Я не могу с ними сражаться. Неужели вы еще не поняли? Дело не только в них». «Я знаю. Сейчас вас разыскивает шериф. Он убежден, или делает вид, будто убежден, что вы виновны в актах вандализма против людей, защищать которых его обязывает честь. Так он, по крайней мере, считает. И ваше настоящее имя теперь ему тоже известно». Она не очень вслушивалась в мои слова, но последнее предложение до нее дошло. Она с несчастным видом уставилась на меня. «Откуда известно?» «Ему нужно было дать понять, что вас...» «Вы ему сказали». «Да». «И значит, теперь все знают. Вы знаете, он знает». «Он не будет болтать», — сказал я. «Вообще-то он хороший человек». «Все знают», — мрачно повторила она. «Больше нет, Элен. С возвращением, Елена». «Элен». Вдруг стало холоднее, словно ветер с улицы проник сквозь щели и уселся с нами за стол. Элен избегала смотреть мне в глаза. На мой кофе не было никаких намеков. Я бросил взгляд за прилавок, но девица, казалось, не сдвинулась с места. Я, однако, предположил, что она чем-то занята, поскольку в воздухе разлился сладковатый запах. Предположительно, сиропа, удивительно сильный. Я услышал слабый звук и повернулся. «Элен, прекратите это, Бога ради!» «Что прекратить?» «Ваши руки!» Она в недоумении опустила взгляд и увидела, что скребет ногтями одной руки тыльную сторону ладони другой, скребет с такой силой, что на коже проступает кровь. Она убрала руку и посмотрела на царапины. Длинные линии, пересекающиеся под разными углами. Я не знал, что сказать, и не мог понять выражение ее лица. Похоже, в нем не было ничего, кроме любопытства. «Вам нужно вернуться в больницу, Элен!» Она покачала головой. «Незачем». «Почему вы так говорите? Это Елена заставляет вас? Вам необходимо...» «Я и есть Елена, идиот», — громко сказала она. «Вы что думаете, она была глупой сучкой, желающей себе зла? Бедная маленькая румынская шлюшка не смогла защититься от плохих людей, а потому взяла да зарезалась?» Некоторые посетители, не проявляя особой деликатности, подняли глаза выше уровня газеты. «Говорите потише», — спокойно предложил я. «Джерри знал об этом?» Она тяжело вздохнула. «Сначала нет». «Но главного он не знал. Я вижу». «Я ему все сказала. Еще до того, как мы поженились. Все? В том числе то, что вообще не стоило рассказывать. Особенно человеку, которого любишь». «Ему было все равно?» «Конечно, нет. Он хотел вернуться назад во времени и найти людей, которые так обошлись со мной. Я ответила, что прошлого не воротишь, а защищать меня не нужно. Но если это хочет сделать он, я не возражаю. Он умел вступаться за меня так, что я не чувствовала себя беспомощной. А то, что случилось в Берлине, он сказал, что гордится мной. Я бы тоже гордился». «Вам не следует», — сказала она, — неожиданно отдаляясь от меня. «В последнее время я стала слабее и хуже». «Что вы имеете в виду?» «Люди ведь в первую очередь думают только о себе». Несколько секунд мне казалось, что Элен хочет продолжить, но она замкнулась. «Это ощущение», — сказал я, — «что за вами наблюдают, что вам грозит опасность. Оно посещало вас до смерти, Джерри». Она покачала головой. «Иногда мне бывало очень грустно. Без видимых причин. Вот почему у нас вышла ссора из-за детей в тот день. Я... Все, казалось, идет наперекосяк. Ощущение такое, будто умираешь. И несколько дней подряд я плохо спала. Но это другое». Она помедлила. «Вы поняли то, что я говорила в больнице?» «В смысле понял?» «Вы поняли, что ничего этого не было на самом деле?» Я уставился на нее. «Что вы имеете в виду? Вы же сказали, что это дело рук ведьмы». «Да, именно. Они заставляют вас верить в то, чего нет. Видеть то, чего нет. То, о чем я говорила, на самом деле этого не было. Ничего не было». Я почувствовал себя последним идиотом. «Значит...» «Это происходило у меня в голове». Она помедлила, а потом словно приняла решение. «Оно должно было прекратиться, но не прекратилось. Я такая идиотка. Поверила, что оно однажды закончится. Может закончиться. А вчера вечером я услышала стук в окно палаты». «Стук?» — переспросил я, думая о звуке, который раздавался у меня в номере. «И что же это было?» «Джерри», — сказала она. «Джерри?» «Он сидел на карнизе, снаружи, как большая птица». У меня мурашки побежали по коже. «Вы же знаете, что на самом деле... его там не было, что вы находились на втором этаже». Она пожала плечами. «И что он делал?» «Он смотрел на меня так, будто и не любил никогда». Она отвела взгляд. «Поэтому мне пришлось уехать из больницы. Но слишком поздно». «В тот день, когда он умер», — сказал я, пытаясь вернуться к вещам маломальски понятным. «Вы думаете, он принял какое-то решение? Вы сказали, что...» Тут у нас за спиной раздался крик. Я повернулся и увидел, как женщина пятится от стойки, глядя на официантку. Голубоволосая девица оставалась на прежнем месте, стояла, сутулившись у кофейного автомата. Но теперь из него вырывались клубы пара, слишком сильные клубы. Посетительница продолжала кричать. Голубоволосая медленно отвернулась от автомата. Лицо у нее было мертвенно-бледным. Ярко-красные руки она выставила перед собой. Когда она вышла из-за стойки, стало видно, что руки ошпарены. Я встал и двинулся к ней, а она посмотрела на меня непонимающим взглядом. Я остановился, поднял руки, чтобы показать, что не желаю ей зла. Я вспомнил имя девушки, Джесси, позвал ее. Она недоуменно взглянула на меня. Судя по всему, она вообще не понимала, где находится. «Почему у вас нет лица?» — сказала она вдруг и отпрянула от меня. Не понимаю, с чего она неверно истолковала мои намерения. Я всего лишь хотел помочь, но ее лицо исказило гримаса, отражавшая ужас, творившийся в душе. Рот ее безвольно открылся, глаза широко распахнулись от недоумения и страха. Она словно внезапно решила, что все вокруг желают ей зла. Она попыталась убежать, но даже не в направлении двери. Неуверенными шагами она двинулась к большому разукрашенному окну. Мне хотелось бы думать, что она оступилась, но я не считаю, что это так. Девушка и правда наткнулась на стул, но не это бросило ее вперед. Она сделала это сама, ринулась к окну и нырнула в него головой вперед. Стекло треснуло. Когда ее шея, следуя инерции и силе тяжести, упала на торчащие стеклянные зубья внизу, стекло сверху раскололось и посыпалось вниз, на ее спину, шею, голову, на пол рядом с ней. Ощущение было такое, будто все звуки мира одновременно собрались в этой комнате. А потом вдруг наступила полная тишина. Несколько человек тут же повскакали с мест и бросились прочь из кафе. Остальные замерли, глядя на останки окна, фигуру, которая одной половины осталась в помещении, а другой лежала на улице, кровь, растекавшуюся быстро, словно при ускоренной съемке. Рука и нога ее какое-то время подергивались, и возникло впечатление, что девушка старается повернуться на бок, но потом тело замерло, словно камень, ушедший под воду. Я достаточно часто видел смерть, чтобы узнать ее, но, сталкиваясь с ней в первый раз, вы, конечно, не понимаете, что происходит. Люди начали кричать, разговаривать, вопить. Кто-то схватился за сотовый и принялся звонить в скорую. Лен тем временем смотрела на распростертое тело, и взгляд ее выражал одно лишь смирение. Женщина, которая закричала первой, застыла на тротуаре перед кафе, вытянув вдоль тела дрожащие руки. Она явно была не в силах двинуться с места. Я быстро подошел к ней. «Что случилось?» Женщина, казалось, не могла понять, о чем я спрашиваю. Наконец я мягко взял ее за плечи. «Что там случилось?» — повторил я. «Я спрашивала у нее, не больна ли она?» — ответила женщина, словно оправдываясь. Она заглядывала внутрь, упорно отводя глаза от разбитого окна. «Меня не было 2 дня, а Джесси обычно очень приветливая, и мне показалось, что она какая-то усталая, или похудела, или еще что. И поэтому я спросила, не больна ли она, а Джесси ничего не ответила. И тут я увидела...» Она замолчала и уставилась на меня. «Кто вы такой? Я ведь вас даже не знаю». Я услышал быстро приближающийся звук полицейской сирены. Из других заведений на улицу начали выходить люди. Они двигались медленно, наклонив головы, словно приближались к коробке, которую нельзя открывать. Вот только нет сил противиться желанию. Из кофейни тоже стали выбираться посетители. Они топтались на тротуаре неподалеку. Я увидел, как из горного вида вышли двое. Молодой бармен и человек постарше в темном свитере с высоким воротником. Его я узнал. Бармен вел себя, как и большинство других. Второй же дернулся, будто его вот-вот вырвет. Он развернулся и на негнущихся ногах, не оглядываясь, пошел прочь. Ладони он держал перед лицом. Когда я вернулся в кафе, оказалось, что Элен исчезла. Из-за поворота на Келли-стрит вывернула полицейская машина. Скрежеща тормозами, она остановилась перед кафе, из нее вышли шериф и помощник Грин. Помощник с ужасом посмотрел на окно. «Ни хрена себе!» Шериф оценил ситуацию, увидел меня. Грин принялся освобождать дорогу, а Пирс направился прямо ко мне. Голос его звучал четко и спокойно. «Я хочу, чтобы вы убрались отсюда немедленно, иначе я вас арестую. Вы поняли? Шутите? Разве похоже?» Не было похоже, надо признать. «Я видел эту девушку в больнице, тем не менее, — сказал я. Ее зовут Джесси. Это было в тот день, когда Элен Робертсон попала в аварию. Она сидела одна, и по ее лицу текли слезы. Из-за угла с визгом тормозов появилась еще одна машина. Из нее выпрыгнули двое полицейских. Одного я узнал, помощник шерифа Фил, с которым я имел дело 3 года назад. Издалека снова донесся звук сирены, предположительно скорой помощи. «Ваше наблюдение принято к сведению», — процедил шериф. «А теперь убирайтесь из города, или, клянусь Господом, я сделаю так, что вы пожалеете». Я отступил на шаг. «Попробуйте». Секунду он сверлил меня взглядом, словно прикидывая, сказать ли что-нибудь еще. Потом отвернулся. Нужно было что-то делать с хаосом на улице.